Бхагаватам, песнь 7, глава 11, 4 сословия, тексты 22, 23, 24. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шаурьям вирьям дхритистеджас. Шаурьям вирьям дхритистеджас. Тягасчатма джаякшама. Тягасчатма джаякшама. Брахманьята прасадашча. Брахманьята прасадашча. Сатьям чакшатра лакшанам. Сатьям чакшатра лакшанам. Шаурьям вирьям дхритистеджас. Тягасчатма джаякшама. Тягасчатма джаякшама. Брахманьята прасадашча. Брахманьята прасадашча. Сатьям чакшатра лакшанам. Сатьям чакшатра лакшанам. Шаурьям. Шаурьям. Доблесть в бою. Вирьям. Непобедимость. Дритихи. Стойкость даже в самых трудных ситуациях. Кшатри не теряет самообладание. Теджаха. Способность побеждать других. Тягаха. Благотворительность. Ча. И. Атмаджаяхам. Атмаджаяхам. Отсутствие чрезмерной заботы о своих телесных нуждах. Кшама. Кшама. Умение прощать. Брахманьята. Брахманьята. Верность брахманическим принципам. Прасадахам. Прасадахам. Жизнерадостность. Независимо от обстоятельств. Ча. И. Сатьямча. И правдивость. Кшатралакшанам. Признаки кшатрия. Текст 23. Девагурвачуте бхактихи стриварга паритащанам астикьям адьямунитьям найпутьям вайшья лакшанам шудрасья сантанишаучам сивасвамини аммая амантрая джохи астьям сатьям говипраракшанам. Перевод стихов. Воинская доблесть, непобедимость, выдержка, сила, щедрость, воздержанность, умение прощать, преданность брахманам, неистощимая жизнерадостность и правдивость – таковы признаки кшатрия. Преданность полубогам, духовному учителю и верховному Господу, Вишну, стремление совершенствоваться в выполнении религиозных обязанностей, обеспечение материального благополучия и удовлетворение чувств дхарми, артхи и ками, вера в слова духовного учителя и священных писаний, а также умение и неизменное желание зарабатывать деньги, таковы признаки вайшхи. Почитание представителей высших сословий брахманов, кшатриев и вайш, безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, правдивость и стремление всячески защищать коров и брахманов – таковы признаки шудр. Комментарий Его Божественной Милости Шримата Ачхабхактивиданты с вами Прабхупады. Намо Вишну Прикшитам Шри Мати Бхактивиданта с вами. Все знают, что слуги и наемные работники склонны воровать. Однако хороший слуга никогда не ворует. В этом стихе говорится, что шудра должен быть очень чистоплотным, не воровать, не лгать и всегда служить своему господину. Шудра может вместе со своим господином присутствовать там, где проводят жертвоприношение или какой-нибудь другой ведический обряд, но ему не следует произносить мантры. Это разрешается только представителям высших сословий. Пока человек не очистится и не достигнет уровня брамана, кшатрия или вайшьи, то есть пока он не станет двиджей, дважды рожденным, повторение мантр не принесет желаемого результата. Воинская доблесть, непобедимость, выдержка, сила, щедрость, воздержанность, умение прощать, преданность браманическим принципам, неистощимая жизнерадостность и правдивость – таковы признаки кшатрия. Преданность полубогам, духовному учителю и верховному Господу Вишну, стремление совершенствоваться в выполнении религиозных обязанностей, обеспечение материального благополучия и удовлетворение чувств дхарма, артхи и камы, вера в слова духовного учителя и священные писания, а также умение и неизменное желание зарабатывать деньги – таковы признаки вайшьи. Почитание представителей высших сословий, браманов, кшатриев и вайш, безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, правдивость и стремление всячески защищать коров и браманов – таковы признаки шудр. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштахам схапитам ена бутале своям рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипа синхубьяхе вача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Рама Рама Харе Харе Намо Вишну Падае Кришна Пристая Виталии Шримати Ниранджана Свами Тирамине Анахата Прайсна Прападай Стуштай Санкиртана Прадитартам Дмаха Нама ом Вишну Падая Кришна Пристая Виталей Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине Нервишеше Шунья Вади Пасчати Дештарине Итак, Нарада объясняет Юдхиштхире качества, которыми должны обладать или как выявлять по качествам, к какому сословию относится живое существо. И в Шримад Бхагаватам Вьясадева описывает это, что ни в коем случае нельзя принимать человека по праву рождения. Он должен обязательно подтвердить все свои качества. И поэтому мы с вами говорили, что в семьях браманов могут рождаться совершенно другие личности, в частности даже мличхи. Могут родиться демоны. Более того, Лада Млечхи, демоны в семьях продвинутых, даже в семьях чистых преданных могут родиться демоны. И в семьях демонов могут родиться чистые преданные. Все должно быть подтверждено. И поэтому существовали определенные самскары, то есть определенные виды деятельности, которые выявляли склонности живых существ. Как, допустим, мы видим Шрила Прабхупада в одном из комментариев, говоря об астрологии, он описывает, что на человека влияют основные 12 планет и 28 звездных систем. И он описывает, что за звездные системы. Прабхупада в комментариях объясняет саму суть астрологии, как Солнце и Луна влияют, как влияют Сатурн, как влияет Венера, как влияет Юпитер, как влияет Марс, как влияет Меркурий и так далее, и так далее. И в итоге еще вводит эти две последние планеты, Раху и Кету. И также он говорит о 28 планетарных звездных систем, которые оказывают очень сильное влияние, также подталкивают живое существо к определенным видам деятельности, чтобы пожать реакции за тот вид деятельности, который они совершили в прошлом. Итак, это очень важно понять, что никто не имеет права называться кем-то по праву рождения. Только абсолютно по одной причине. Если человек выявлен, и для того, чтобы человека выявить, нужны были квалифицированные специалисты, которые могли проводить эти самскары, определение варн. Если вы помните, одна из самскар, самскар проводится в год. Человек, когда год человеку исполняется, помните, да, он на корячках ползает и раскладывает предметы в пустой комнате, если это мальчик, допустим. О женщинах мы скажем позже. Именно мальчиков кладут писание, кладут оружие, кладут деньги и кладут какие-то инструменты, молотки, там, какие-то пилы. И все это на таком расстоянии, чтобы нельзя было взять сразу и с той, и с той одновременно. И ребенка в комнату приносят, ставят его на четыре точки, выходят и через какое-то другое отверстие смотрят. Обычно это браманы определяли. Ну, иногда сами родители могли это определить, поскольку браманы обучали их, что вы можете вот так понять. И ребенок, он видел какие-то объекты. В год дети, еще вы помните, я также рассказывал, и это описывается Шрилы Прабхупады, что приблизительно в среднем до 5 лет ребенок действует и помнит свою прошлую жизнь. Только он не может ее как бы выговорить так, ну, высказать вам, что вот я был там кем-то. Иногда даже он может сказать: я тетенька там, или я дяденька, я воин там, или кто-то еще. В среднем до 5 лет это происходит. Определенные качества, привычки проявляются той прошлой жизни и той деятельности, и тех качеств, которые человек наработал в прошлом. Потом это под влиянием среды начинает стираться. Потому что ложное эго, тут чакровая система начинает устанавливаться более. Человек получает реакции, все это раскачивается, маховик. И практически к 14 годам человек полностью утеряет ту природу и почти ее не найти. Потому что к 14 годам он весь облепляется амбициями и воздействием влияния окружающей среды. К 14 годам. Это мужчина, мальчик. И в шастрах говорится, что в нашу эпоху мужчина до 30 лет ребенок, с 30 до 40 он молодой человек, и только он с 40 лет мужчиной считается. С 40 лет он мужчина. До 30 он ребенок. С 30 до 40, это Прабхупада пишет. С 30 до 40 он юнец. И только с 40 его можно считать мужчиной по-настоящему. Таковы признаки Кали-юги. Такая сильная деградация произошла, что мужчины все отупели. Стали инфантильными. Итак, эти признаки самскары. И ребенок, он полз в ту сторону, где он реально ощущал ту деятельность, которой занимался в прошлом. Реально ту деятельность, которой занимался в прошлом. И ребенок лез, если он брал писание, начинал как-то листать там книгу, проявлял большой интерес. Родители понимали, что он относится к сословию браманов. Хотя родители могли быть какого угодно другого сословия. Если он лез к оружию, проявлял интерес к оружию, и прямо такое, дети, они восторженные такие. У них все анумая, они все и съесть хотят, и писание хотят съесть, и оружие. Но они выбирают именно это. Оружие. К деньгам, если он сразу. Сначала так смотрит, смотрит. О! И к деньгам. Вайша. Или он сразу там какой-то молоток, что-то там, пилу какую-то. Это в год делается. Следующая самскара происходит в 3 года. Для чего это делается? Чтобы подтверждать, постоянно подтверждать. 3 раза делается эта самскара с ребенком. В год, в 3 года и последняя в 5 лет. Последняя в 5 лет. Но последняя самскара в 5 лет ребенок уже все соображает. И в 3 года он уже начинает соображать. И поэтому такая основная самскара в год, это с его прошлым связано. Потом другой вид самскар, поскольку ребенок уже что? Говорит. Он может подойти одним поиграть, этим поиграть, тем поиграть и тем, и того набрать в карманы, а потом что-то отпилить еще в итоге, и вы запутаетесь. Пока он маленький, он что-то одно возьмет, когда ему год, но когда ему 3 года, он так сделает. Он подойдет, наберет денег, возьмет оружие, возьмет гнишку и пнет эти молотки еще. Или молоток себе еще там туда за пояс засунет и пилу. И вы думаете, кто же он такой? Брахман, шудра, кшатри, вайша. Как там он говорил? Я собака, слона, еж. Какой-то мультфильм был. Я собака, слона, еж. Собака там себе щетку какую-то прицепила, какой-то этот противогаз на голову одела с этим, со шлангом. И говорила, и так ходит. Ну, так делать нечего было. И там другие собаки. Ты чё? Он говорит, я собака, слона, еж. Вот так примерно так же. И в 3 года поэтому другая самскара совершенно. Совершенно другая самскара. Какая самскара в 3 года? Ребенка провоцировали. Ребенка провоцировали. Чем же провоцировали ребенка? Ребенку давали денег. В 3 года ребенку дают деньги. И говорят, это деньги. Но ребенок не понимает. И ребенок проявлял неинтерес. То есть он эти деньги где-то оставлял. Если ребенок где-то оставляет деньги, не проявляет к ним интерес, то ребенок не вайша. В 3 года. Он не очень хорошо понимает, но он оставляет это. То есть ему дают, ему не дают выбор. Ему дают что-то и смотрят, применит ли он где-то это или нет. Ему дают писание. Он начинает, бросает. Значит, он не браман. Ему дают оружие. Может, тоже бросить. Но когда ему дают какие-то молотки и пилы, он что-то колотить начинает там, пили. То есть выбора нет, просто ему дают. И смотрят, как он будет этим распоряжаться. Или наоборот, ребенок, допустим, ему дают деньги, и он все, прикарманивает их. По карманам рассовывает, все. Ему дают писание, он оставляет. Ему дают оружие, оставляет. Дают там какие-то предметы слесарные, тоже оставляет. Но деньги прикарманил. Вайша. Или наоборот, деньги он оставляет, инструменты оставляет, шастры оставляет, оружие. И он обнимет и ходит с этим оружием. Везде. Ему говорят, а брось ты это. 3 года все. С оружием ходит. Значит, кшатрия. В 5 лет другое уже. Что в 5 лет? Его спрашивают. Его спрашивают. Что тебе больше всего нравится? Оружие? Книги? Может быть, чувственное наслаждение? Деньги? На деньги можно чувственных наслаждений. Здесь говорится артха, мокша и дхарма. Может быть, деньги? Или ему говорят, может быть, пойдем что-нибудь смастерим? Его спрашивают. И ребенок проявляет то, что больше его вовлекает. И так 3 раза определяет его варна. 3 раза. И после этого в 5 лет, когда варна уже определена точно, если все 3 или 2 раза совпало, то человека отдают такому учителю, который будет его обучать в соответствии с его природой. В соответствии с его природой. Итак, это признаки прошлой жизни. Но здесь Нарада объясняет следующий вариант. Что в нем нужно проявить качества. Прирожденные качества. И Кришна говорит в Бхагавадгите. Такие-то качества прирожденные брахмана. Вот такие-то качества прирожденные кшатрия. Такие качества прирожденные вайшья. И такие качества прирожденные шудры. Что значит прирожденные? Он их принес из прошлого. Он принес их из прошлой жизни. Поэтому это называется, если вы помните, я вот несколько дней это пояснял, абхиневеша. Абхиневеша. Что такое абхиневеша? Да, желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. То есть определенные качества, наработанные, определенные способности и качества, наработанные в прошлых жизнях. Абхиневеша карма. И вот эта абхиневеша карма становится варной живого существа. Абхиневеша карма. Варной становится. Желания и привычки, и качества, принесенные из прошлых жизней. И в основном астрология, как раз Шрила Прабхупада говорит, работает в основном с абхиневешей кармой. Как человек может поверить в то, что вы астролог? Вы ему рассказываете не то, что есть, а то, что было. Вы рассказываете ему то, что было. Чтобы он поверил в настоящее и в будущее, тем более, вы должны ему рассказать о прошлом. Если вы в прошлое точно попали, вы переходите к настоящему. И даже можете не интересоваться настоящим, потому что человек ошарашен всегда прошлым. И вы сразу переходите к будущему. Тогда он принимает. Но что вы переходите к будущему? Что вы делаете в будущем? Вы ничего не говорите, что там его ждет в будущем. Вы говорите, чего он должен остерегаться и чему должен следовать. Но что с ним произойдет, никто не говорит. Допустим, ему говорят, держись подальше от воды. Или говорят, держись поближе к храмам. Или говорят, держись подальше от людей выпивающих. Или держись поближе к женщинам, особенно к матери и так далее. Но никто не будет рассказывать, почему. Скажут, что? Что у тебя опять выскочило? Кто выскочил теперь? Кто там прокричал? А? Итак, Нарада объясняет, и воинская доблесть, и Шрила Прабхупада говорит, объясняет детально. Последнее качество кшатрия – это власть. И Шрила Прабхупада говорит, власть идет последней только потому, что это результат наличия всех предыдущих качеств. И первым качеством является, ну, здесь назван воинская доблесть, храбрость. И Шрила Прабхупада дает комментарий, то есть объясняет детально, комментирует, что такое храбрость. И он говорит, никто не должен становиться ничьим авторитетом и никем управлять, если человек трус. Это самое основное качество лидера. Кем бы он ни был, что бы он ни возглавлял, если он возглавляет какое-то сообщество, какую-то организацию, какой-то определенный клан или какой-то... Ну да, союз, соединение, не знаю, количество какое-то людей, и он хочет это возглавить. Первое качество любого руководителя. Человек в первую очередь не должен быть трусом, он должен быть храбрым человеком. Прабхупада говорит, это самое важное качество лидера. Важнее всех остальных, которые только есть. Там перечисляется очень много. Благородство там, то, все, пятое, десятое там. Неиссякаемая жизнерадостность. При любых обстоятельствах всегда не теряют оптимизма, всегда такой шутливый хохотун. Кшатрий очень веселый при любых обстоятельствах. И Прабхупада говорит, ни в коем случае никто не должен становиться лидером, если человек трус. Что значит трус? Если человек боится чего? Смерти. И боится чего? Физической боли. Боится смерти и физической боли. Как боится? Панически-то ладно, можно даже не панически, боится, да и все. Боится, когда точно знает, что сейчас ему причинят что? То есть он не сможет ничего сделать, и что? И могут даже его убить, да, лишить жизни. Таким образом, выявляется храбрость не с равным, Махабхарати описывается. Драначари объясняет, не с равным, и тем более не каким? Слабым. Храбрость кшатрия выявляется исключительно, когда он встречается с превосходящим. С превосходящим. Тогда вы можете определить, человек кшатрия или нет. Когда он один, а их много. Или когда, они, может быть, он один на один, но тот, что превосходит его во всем. Превосходит его в силе, в решимости, в умении, во всем остальном. И он что? Не сдается. Не сдается. Не сгибаем, говорится. Терпелив. Всегда устремленный к победе. И он что? Находит вариант, как его победить. То есть у него голова еще не выключается. Работает голова. Почему, говорится? Как можно понять, что человек способен при любых обстоятельствах победить врага? Разум его не отключается. По какой причине? Страха нету. Потому что страх что делает? Отключает память. Когда память, Кришна говорит, отключена, прекращает действовать разум. Человек забывает обо всем. Как он должен себя вести? И он бежит, трусит. Это страх. И говорится, страх и гнев – это две стороны одной и той же проблемы. Страх и гнев. О чем говорит страх и о чем говорит гнев? Что человек очень сильно какой? Похотливый. Очень сильно похотливый. И есть описание, Прабхупада говорит, у кшатриев было тысячи жен и тысячи наложниц. И они могли заниматься сексом неограниченно. И кшатри были благосклонны к женщинам, интересовались женщинами. Но почему кшатриев не считали похотливыми? Потому что у кшатрия долг всегда был выше чувств. Что же такое похотливый человек? Это наоборот. Похоть так его охватывает, что он, да, забывает о долге. И похоть, вожделение, оно, когда не удовлетворяется вожделение, оно порождает два вида проблем. Гнев, который ведет, ну там, обида, все это мы. А вторая – это страх. Страх потери инструмента чувственных наслаждений. Страх получить боль телесную. Кшатри тоже больно. Он просто что? Терпит. И не теряет при этом что? Самообладание. По какой причине? Из шастры говорится, он точно убежден до конца, что он не есть это тело. Он полностью до конца убежден, поэтому он двиджа является. Он знает, что боль – это лишь иллюзия терпения. То есть ее надо терпеть. Ни в коем случае нельзя потерять что? Честь. Честь и достоинство. Нужно терпеть боль. Иначе, если человек не может терпеть боль и испытывать страх, он начинает недостойно себя вести, бесчестно, подло. Все. Это не браман и не кшатрия. Это кто? Шудра. Или? Вайша. Но вайша также может вести себя достойно. Почему? Вайша привязан к объектам материальным. И он готов терпеть точно так же физическую боль, лишь бы не лишиться чего? Объектов материальных. Вы помните, я как в шутку приводил, что брамана он будет вам проповедовать, вас переубеждать на основе писаний. И если вы все равно будете причинять ему беспокойство, он встретит эти беспокойства смиренной молитвой. Он начнет предаваться прямо при вас. Начнет какие-нибудь там, если он христианин и браман, он будет, да, вы его начнете там убивать, что он начнет? Отче наш, он начнет в этот момент, когда его убивать, он не будет с вами сражаться. Он не будет защищаться. Он попытается в этот момент принять смерть в сознании Бога. Допустим, если мусульманин, он начнет Аллаху поклоняться, да? Если он христианин, он начнет «Отче наш» читать, «Сущий на небесах, да светится имя». Это. Если он там кришнаит, он начнет Хари Кришна мантру повторять. Или пранама мантру начнет повторять. Или начнет гайтри повторять. Он не будет защищаться. Он попытается принять смерть, но в сознании, в правильном сознании. Это признаки брамана. Кшатри что? Если ему угрожает, говорится, если враг угрожает ему смертью, кшатри будет сражаться. Доблестно сражаться. И доблестно погибнуть может. И когда кшатрия доблестно погибал, считалось, что он победил того, кто его убил. Потому что тот, кто его убил, получал славу на земле, а доблестная гибель давала вознесение на райские планеты. То есть он получал больше в миллионы раз тот, кто достойно погибал. И поэтому говорится, умение побеждать. Вы помните, такой стих я рассказывал. Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разлиться и как руда пожертвовать собой. Какие бури душу захлестнули, но ты солдат и все сумей принять. От поцелуя женского до пули и научись в бою не отступать. Готовность к смерти тоже ведь оружие, и ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно. И потому в веках живут они. То есть это положение кшатрия. Он использует смерть как оружие. И поэтому кшатри воспитан, что в любую секунду за принцип можно пожертвовать сразу, не задумываясь своей жизнью. И он никогда не будет думать, вот у меня там семья, дети, кто их будет кормить, там что с ними произойдет, папа, мама, там у меня все там в банке из-под пепси-колы 3 рубля там, или что-то еще. Нет, он не думает. Для него долг выше всего. Он достоинств, достойные личности. Никаких денег, о деньгах речи не идет у них никогда. Всегда в сердце кшатрия исключительно что? Долг, честь, правда и благородство. Это этикет, этикет кшатрия. И мы говорили, а этикет брамана – чистота, аскетизм, мудрость, религиозность, умиротворение и что? Спокойствие. Спокойствие. Итак, говоря о варне кшатриев, можно хорошо увидеть, что не каждое живое существо может, как это, объявлять себя кшатрием. Оно должно продемонстрировать это. Храбрость с превосходящим врагом. Разум, разумность, вот здесь говорится, непобедимость. В чем непобедимость? Что человек знает, как достойно умереть. Он непобедим. То есть он знает, что смерть является чем? Оружием. Это оружие. Два вида оружия остаются всегда у кшатрия. Первый вид оружия – это терпение. И второе оружие – смерть. Итак, он терпит до смерти. И смерть он принимает таким образом, что тот, кто его убивает, чувствует себя каким? Пораженным, побежденным. Чувствует себя побежденным. Даже что он видит, что он его так и что? Не сломил. Что же значит сломить? Испуг. Он не сдался и не проявил что? Слабость. Ни одной слабости. То есть он до конца оставался воином. И тот человек, который его убивает, он видит, что он его не смог победить, и поэтому вынужден был его убить. И что тот достойно умер, и он только просто получает больше, чем тот. И поэтому кшатрия не радовался, когда он видел, что он победил достойную личность. Говорится, все кшатрии, что они делали? Церемонию проводили. Обязательную церемонию. Когда вы убили достойного врага, и достойный враг принял смерть, ваша обязанность как воина – великую церемонию, да, с почестями его похоронить. Великую церемонию с почестью. Вы должны потратить огромные средства и объявить славу этого врага своим подчиненным. И чтобы они выказали ему все. Это называется кшатрия дхарма. То есть высочайшие моральные принципы воины несли. Высочайшие. И поскольку они были такой высокой морали, которая была недосягаема для других сословий, именно они становились кем? В итоге я сказал. Последним что? Результатом всех их вот таких качеств. Какие? Воинская доблесть, непобедимость, выдержка, сила, щедрость, воздержанность, умение прощать, преданность брахманическим принципам, неистощимая жизнерадостность и правдивость. Таковы признаки кшатрия. Признаки – это качество. А власть – является что? Если у человека обладает вот этими всем, то ему как раз и вручали что? В результате вот этих, наличия этих качеств, все одно за другим должно было следовать. Он получал в результате за это власть. Его облачали, его просили возглавить, поскольку в нем существовали... И браманы, видя эти качества в человеке, храбрость, щедрость, умение прощать, это благородные они, снисходительные. Если человек... просит у них прощения, они прощают его. И так далее. Умение прощать, выдержка, сила, преданность принципам религиозным, неистощимая жизнерадостность и правдивость. Такого человека облачали властью. И поэтому Кришна в конце говорит, перечисляет все качества кшатрии и говорит, власть. Вот почему кшатрии управляли обществом. Потому что только такие личности имели право управлять обществом. И люди становились защищенными в этом обществе. В ведической культуре, если вы помните, я уже объяснял, что положение кшатрия или положение царя в обществе было немного более высоким, чем положение браманов. В чем выше? Властью царь обладал больше, чем браманы, потому что браман властью что? Не интересовался. Чем же интересовались браманы? Браманы интересовались жертвоприношениями, изучением писаний, аскезами, очищением своего существования, простой, абсолютно простой, скромной жизнью, абсолютно, никакой власти и желания обучать все остальные сословия исполнению своих обязанностей. Что же происходит в нашей системе? Человек хочет стать браманом, чтобы получить что? Власть. И Шрила Прабхупада в комментариях пишет: само наличие такого стремления говорит о том, что человек шудра. Само наличие такого мышления, что я хочу стать браманом, чтобы получить власть или какой-то почет или авторитет, уже говорит о том, что человек шудра. Что же думает браман? Брамана думает: я должен свести все потребности тела к минимуму. Я должен отказаться от всех чувственных наслаждений. Я должен глубоко постигнуть Писание. Я должен достигнуть чистоты сердца и мотивов, отказавшись от власти, от чувственных наслаждений, от почести и так далее. Таково мышление брамана. И он думает: и я сейчас этим не обладаю. И хотел бы этому что? Научиться. Это брамана. Он хочет обучаться и этому же обучать. И когда он обучается, как царей воспитывать, он никогда не стремится к богатству и никогда не стремится к чему? К власти. Никогда. Это к пудже у него бывают проблемы. Но чтобы он стремился к власти и к богатству, это 100% перед вами не браман. Потому что власть и богатство – прерогатива только одной варны. Только одной. Какой? Кшатрия. Власть и богатство. То есть соединенные эти вещи. У вайш власть отсутствует. Есть только что? Богатство. Только богатство. А браманы, у них нету ничего только по одной причине. Они этого что? Не хотят. Ни власти, ни богатства. Не хотят. Это очень важные моменты понимания. Итак, говорится, что кшатрии руководствуются высоким моральными ценностями, долгом, честью и благородством. Это кодекс таких людей. И говорится, в них это существует врожденно. Просто нужно это что? Проявить. Поскольку мы можем видеть, как маленькие дети даже, они проявляют какое-то благородство, там кого-то защищать лезут, за кого-то лезут на какие-то разборки. Это уже говорит о том, что они благородны. Они готовы на себя принять какие-то определенные неудобства, такие боевые, там, где бьют, где могут зарезать и там что-то. То есть это уже благородство. Но оно еще какое? Бездумное. То есть он не управляет этим благородством, ввязывается куда-то. То есть, вот помните, да, я рассказывал как историю про плащ и про Родину. Помните, да? Что человек мог бы проявить храбрость, но это уже был созревший человек. То есть у него был принцип, мораль и так далее. И он весь был в орденах, и на него там с ножом какой-то бандит скинулся, и он все ему отдал. А когда плащ стал кожаный отдавать, плащ, и у него весь в боевых орденах он. И тот, он опешил, он говорит: ты что? Ты же герой. Ты что, испугался, что ли, меня с ножом? И он говорит: там я рисковал жизнью за родину, но за плащ и за вот эти шмутки я жизнью рисковать не стану. Забирай. Это кшатрия. То есть кшатрия знает, где проявлять и как проявлять свою храбрость и благородство. И это должно быть обязательно проверено. Обязательно проверено. Да. И Прабхупада описывает: ни в коем случае нельзя человека принимать к кшатриям, если он вам рассказывает бабаски какие-то, что-то он там перед вами руками машет. Ни в коем случае. Как человек, который цитирует Писание, говорит мягким голосом на разных языках, вы должны проверить, и как проверяют браманов, и как проверяют кого? Кшатриев. Это объяснено. Как проверяют вайш, и как сразу выявляют, а не проявляют уже. Кого? Шудр. все три сословия что? Проявляют, а это что? Выявляют. То есть мошенников этих вытаскивают на чистую воду. Потому что они всегда хотят притвориться кем-то. Это особое качество шудры. Он всегда хочет притвориться. Вот помните, да? Как он хочет иметь почет брамана, власть кшатрия, деньги вайши, а ответственность... Это особые признаки шудры. Особые признаки шудры. Поэтому слушать ушами могут только женщины. Того я избил, там я такой был, да там такой герой был. И мужики, они воспитанные тоже на это, на информационном поле. И они думают, вот если кто-то там что-то такое рассказывает ужасное, да что так здорово играет в спектаклях там или что-то крутится. Как это? Смотри, как вертится нахал. Недавно наш товарищ Сатиков в клубе так скакал. А ты, Иван, придешь и сразу на диван. Или орешь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты что, не кшатри, что ли, Иван? Таким образом, вы должны проверить это непосредственно в ситуации. Непосредственно в ситуации. Как в Махабхарате описывается история, как Накула, его проверял один браман, и создал огромного демона. Огромного демона. И этот демон бросился на Накулу. И Накула стал убегать. И брамана он так стал смотреть, что же, почему же он убегает-то? Он же вроде кшатрия должен быть. Родился в такой семье, вроде стреляет, здорово все. Там всякие знают астры. Но Накула стал убегать. И брамана... Как это? Фриз. Что это такое? Короче, он сказал ему, стоять. Или как, замри. Замри, да. Замри. Браман сказал, замри. А поскольку он был создан, он чик, и замер. А Накула там бежит. И брамана, он умел перемещаться быстро в пространстве. И он раз впереди, Накула. И брамана сказал, почему ты бежишь? Ты же кшатрия. А он сказал, я изматываю его бегством. Когда он устанет, я на него нападу. Это не удовлетворило брамана. Потому что он подумал, кшатрии очень разумные. Очень разумные. То есть он может очень разумно что? Объяснить свою трусость. Очень разумно. То есть превратив его во что? В тактику, в стратегию и в храбрость. Да. И он подумал, ну-ну-ну. И он сказал, но представим, что он устал. И брамана, а тот не знал, что это брамана. Он сказал, как, он же сейчас догонит, давай спасайся тоже. Он сказал, мне он не причинит беспокойства. Он устал уже. Я, говорит, видел его, он еле-еле плетется. И он опять там сказал какие-то звуки. И на самом деле на этого демона усталость не навалилась. На него навалилась пешеход. То есть он перестал бегать. Он думал, да что за ним бегать? Демон так продал. И пошел пешком. И Накула подумал, ну может быть он правда устал. И как брамана определил, что он кшатрия? Накула на него напал. И когда Накула на него напал, этот демон дикими ударами его отбрасывался. И Накула не сдавался. Он все время нападал. Все время нападал. И все время нападал как? Безуспешно. Все время отлетал. И что-то у него ломалось там. То ребро, то рука. И он все время отлетал. И Накула все равно нападал. Нападал, нападал, пока браман не был удовлетворен. И браман все это стоял и смотрел. Нападает, улетит. Опять он там собирается. Опять раз, на него нападает. Опять улетит. Опять он... И браман так все смотрел. Ну что такое? Что головой не соображает, что ли? Но он все смотрит. Он сообразит ли как? Вот, что нужно сделать? И он смотрел. И Накула нападал до бесконечности. И браману стало его жалко. Потому что Накула был уже вообще весь побитый. А демон так очень легко. Тут только бам ему и все. Пшу. Опять нападает. Бам. И он остановил все это и сказал... Я вижу, что ты кшатрия, но ты тупой. И я думаю, что мы должны обучать тебя, как не просто храбрым быть, а как быть разумным. И он настал его обучать. Но он выявил именно так, да, что он ни при каких обстоятельствах не сдавался. Не сдавался. Это особое качество также. Но он еще... В нем не было проявлено разума. Разума. Итак... очень важная тема, которую Прабхупада затрагивает. Определение. Определение варны. Очень важная тема, что ни в коем случае мы не должны принять людей по способностям. Ни в коем случае по способностям. Только в соответствии с чем? С качествами. Только в соответствии с качествами. И эти качества должны быть какими? Явными. То есть существуют тесты, когда эти качества проявляются как? Не скрыто, а явно. И говорится, человек может обладать качествами и не обладать чем? Способностями. Потому что его надо обучать. Храбрость. Это не означает, что вы здорово деретесь. Вы можете быть очень храбрым человеком, но абсолютно не уметь драться. И вас будут бить. И вы можете быть подонком, никаким не храбрым. И очень владеть какими-то техниками. Очень часто, зачастую мы видим такое в обществе. Особенно мужчины. Они видят такое. Что люди трусливы. И Прабхупада говорит, в американском обществе, среди молодежи, я не наблюдаю кшатриев. В основном это все шудры, которые избегают службы в вооруженных силах собственной страны. Прабхупада говорит, это позор этой страны. Что практически эта страна не способна воспитывать кшатриев, которые могут нести или хотят нести. Они избегают военной службы. Военной службы. И он говорит, признаки шудры в том, что он избегает военной службы. Даже вайшья не избегает военной службы. Просто его не занимают. Он менее полезен в военной службе. Менее полезен. И поэтому говорится, что никогда в сражение не вовлекались низшие сословия. Никогда. Никогда. Вайши и шудры никогда не вовлекались в войны. Это было запрещено. Почему? Они, да, не обладали такими высокими моральными качествами. Не суть не в умении. Они не обладали такой высокой моралью. А значит, могли стать кем? Предателями. Предателями или дезертирами. Убежать, оставить. И поэтому их никогда не увлекали. И их за это что? Не наказывали. За дезертирство и за предательство вайш и шудр не наказывают. Кого только наказывают за дезертирство и кшатриев. Браманов тоже не наказывают. Потому что брамана, он не дезертирует. Говорится, брамана желает самосохранения лишь для одной цели. Чтобы продолжить совершенство. Он может ради самосохранения отойти от какого-то боя. И брамана может это также сделать. Из соображения чего? Определенной тактики, изложенной в писаниях. Может даже сдаться. Чтобы в будущем что? Изменить какую-то ситуацию. Поэтому браманов не так же не осуждали, как более разумных. То есть это разумное поведение было, основанное на шастрах и на возвышенных целях. Но вайши и шудры их также не наказывали за это. Потому что они не воины, да. Они не обладали такой высокой моралью. И поэтому с них спрос был меньше. И поэтому, как вы помните, Прабхупада говорит, Христос говорит, прости им, ибо они что? Не ведают, что творят. Ведь это знание. И Кришна знанием называет что? Качество. Качество. Значит, как мы можем говорить, что у человека есть знание? Он проявляет что? Качество. А мы как воспринимаем знание? Ну-ка, Илья, скажи, как мы воспринимаем знание? Рома, ну-ка ты, Илья. Дай-ка нам, как мы воспринимаем, что человек такой образованный, знает все. Почему? По способностям. И почему? По информированности. И способности принимать информацию систематизированно и выдавать систематизированно. Способность что? Перерабатывать информацию системно, формировать ее в определенные другие системы для определенной деятельности. И что? И экспортировать ее. Да, передавать. Мы таких людей обзываем какими? Знающими, что они образованные, что они знанием обладают. Но Кришна называет знанием исключительно качество. Вот они здесь перечислены. Там мы читали о браманах, о перечисленных качествах браманов, а здесь мы читаем. Воинская доблесть, непобедимость, выдержка, сила, щедрость, воздержанность, умение прощать, преданность принципам религии, брахманам, неистощимая жизнерадостность и правдивость. Эти качества должны быть обязательно в кшатрии. Обязательно. И мы видим, какие моральные принципы. Махабхарате описывается, как кшатрии сражались на Курукшетре. И после заката солнца, без какой бы то ни было даже какого-то аромата даже агрессии по отношению к тем, с кем они только что насмерть сражались, они обнимались и вместе, в одном шатре, в одном месте пировали. Обнимали друг друга, восхищались, прославляли друг друга, высмеивались над друг другом, обсмеивали друг друга, но делали это как что? Как кто? Как друзья. Удивительное положение. Кшатри, благородство такое. Такое благородство. И как только наступал, они все. Вступали в смертельную схватку. И искали чего? Не победы. Нет. Тхануур Шастра говорит о том, что настоящий кшатрия ищет не победы в бою, а чего? Достойной смерти. Он ищет достойной смерти. Вы помните, как я рассказывал вам, когда мальчишкой был, читал «Три мушкетера». Единственное, что меня поразило из этого произведения, ни храбрость, ничего. А как сказал Атос? Я почему-то только это запомнил. Что сказал Атос? У него было очень много каких-то там карабузов каких-то там. А? Да, и он... И там да какую-то драку его позвали. Ну, там за что-то, за какой-то принцип там королевский. И все отказались, его друзья. Он сказал, вы отказываетесь? И все. Вы что, прекратили быть мушкетерами? Он взял свою шпагу, переоделся в военное облачение, влез на коня и сказал им, вы не мушкетеры. Настоящий воин лучше помрет в луже крови, чем встретит смерть в луже мочи. И он отправился. И это меня настолько затронуло, что природа воина – это искать не победы. Он не хочет встретить такую старость, такую смерть. В кругу какой-то на постели лежит. Больной какой-то водянкой или чем там он там. Склерозом, инсультом разбитый. Плачущие родственники какие-то стоят. И он что, испускает кал и мочу, гыр-гыр-гыр, мы за мир. Нет. И говорится, кшатрия, воин, он ищет достойность смерти. И Кришна говорит Арджуне, даже если ты погибнешь, тебе нечего бояться. Потому что если ты доблестно или отважно, достойно погибнешь в бою, сейчас, если ты достойно будешь сражаться, ты вознесешься на ослепительную планету Солнца. Нечего тебе бояться вообще. Забудь об этом. Что там, свои привязанности, родственники, забудь об этом. И он сказал, ты кшатрия, а долг кшатрии сражаться, защищая религиозные принципы. И религиозные принципы нарушены. И Кришна объясняет ему. Он говорит, что я раз пришел, значит принципы нарушены. Ты должен это понять был, потому что вамши есть этот стих, он сказал. Сурья вамши сохранился этот стих. Какой стих? Что если я прихожу, значит религия... Яда-яда хитхармасья гланир бавати барата абхютханам адхармасья тадам манам сриджамяга. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. Я не схожу. И он говорит, раз я здесь с тобой, значит проблемы здесь. И твой долг что? Сражаться. И если ты не победишь, и знаешь, а поскольку Арджуна говорил, что я не смогу победить, во-первых, превосходящая армия, и во-вторых, что? Тимингилы стояли. С этой стороны не было этих тимингил. Тимингилы все были на той стороне. Его армия не обладала даже величайшими личностями. Кроме его братьев, очень великих воинов на его стороне не было. Остались воины среднего звена и низшего звена. три разновидности кшатриев есть. Ну, как вот в гунах материальной природы. В невежестве, в страсти и в благости. Это высшего звена, среднего звена и низшего. И высшее звено все перешло на сторону Дурьятхана. И поэтому он там как раз задает вопросы и перечисляет. Я вижу здесь того, того, того. Прям по именам их. И в Махабхарате описывается слава каждого из этих, которые описаны в Бхагавад-гите. Если вы прочитаете, просто немыслимая победа. Пандавы, это все уже заранее было. То есть с позиции мирского видения и тактики военной, и всего остального. Это было просто, да, это была глупость вообще. Вступить в этот поединок с такой армией, это была глупость пандавов. Во-первых, превосходящая армия. И во-вторых, там стояли все махарадхи. А тут вся основная сила была. Только пандавы и кто? Их друган. Дядька, да, их. Дядя Кришна. Дядя Кришна. Если мы говорим там, Господь, они его называли. Дядя Кришна, то есть дядя Кришна, все, пятое, десятое. А Арджуни, так он вообще друган был. И он там был какой-то там двоюродный брат по тете там. Или... Ну. Все. А там стояла элита. Военная элита. Более того, которая была прославлена чем? Не только своей воинской доблестью, храбростью, а чем? Благородством, своей религиозностью. Они, да, и Арджуна, он был потрясен. Он говорит, ладно, они там, они уже нас так-то победят в драке. Так а если они с той стороны, так значит, что-то мы тут гоним. Потому что я там, он знал их славу, что они никогда бы не стали требовать битвы с ними. Если там что-то невысокое, очень высочайшее какая-то моральная. И поэтому он засомневался во всем, что говорит Кришна. Засомневался полностью. И Кришна говорит, раз я здесь, и тем более, что с твоей стороны, ты что, дурак, что ли, Арджуна? Говорит, ты вдумайся, если я здесь верховная личность Бога, и я не с той стороны, а с этой... Ты задумайся, Арджуна, что происходит? Какие там моральные принципы? Он говорит, тем, что они на той стороне, они подписали себе смертный приговор. Тем, что они выбрали именно сторону Дурьятхана, он говорит, говорит о том, что они совершили столько греховных поступков, что этим выбором подписали себе смертный приговор. И Кришна говорит, ты же, Арджуна, стань орудием, моим орудием в исполнении этого приговора. Потому что из всех форм беззакония и нарушений, я что? Наказание, он говорит. И ты должен стать моим оружием. Стань совершеннейшим оружием в исполнении этого приговора. Кришна провозглашает высочайшие принципы религии. И самое важное качество, Прабхупада говорит, еще одно очень важное, не качество природное, а важное наработанное моральное качество кшатрия. Он хочет быть переубежденным. Прабхупада говорит, это удивительная наработанная способность или наработанная мораль кшатрия. Он хочет быть переубежденным на высший аспект мотивации. И поэтому он может что? Задавать вопросы. Почему я должен так действовать? Почему так? Почему? Он хочет выявить высшие мотивации. Почему? Потому что такова природа кшатрия. Чем выше мотивация, тем в нем сильнее и энтузиастичнее проявляются его качества. Доблесть, храбрость, там, отвага, все это, благородство, жизнерадость и так далее. Его интересует мотивация. В том деле, если он руководит, то мотивация интересует. Если он защищает, интересует мотивация. Если он устанавливает какие-то нормы поведения, его интересует мотивация. И мотивации всегда обращены к чему? К цели. Цель и мотивация. И поэтому говорится, кшатрия всегда хочет быть переубежденным на более высшие цели и мотивации. И поэтому говорится, что когда Арджуна говорит, я не буду сражаться, и там все, отказывается от поединка. Прабхупада в комментариях описывает, Арджуна не просто так отказывается. Арджуна хочет, чтобы Кришна его что? Переубедил. И он говорит, но мы же, когда отказываемся, очень сильно хотим, что? Да. То есть мы не принимаем никакие доводы. Мы не хотим быть переубежденными. Но он говорит, но качество кшатри, они хотят быть переубеждены на более высокие цели и мотивации. И поэтому они могут от чего-то отказываться, чтобы их что? Переубедили, доказали им. И если им докажут, такой принцип, что он никогда слепо ничего не делает. Разум. Следующий разум. Итак, закончим о кшатриях. Следующее здесь говорится. Преданность полубогам, духовному учителю и верховному Господу Вишну, стремление совершенствоваться и выполнять религиозные обязанности, обеспечение материального благополучия и удовлетворение чувств, вера в слова духовного учителя и священные писания, а также умение и неизменное желание, то есть никогда это желание не изменится, неизменное, подчеркивается, желание зарабатывать деньги. Таковы признаки вайш. Куда вы его не засунете, что вы не сделаете, он там начнет зарабатывать. Его интересует. И Прабхупада подчеркивал, что неизменное желание зарабатывать деньги, и здесь описывается, удовлетворение чувств. И нужно правильно понять, что вайшья пытается зарабатывать деньги, чтобы что делать? Удовлетворять чувства. Да, удовлетворять чувства. Но неизменное желание зарабатывать деньги, даже если он чувство удовлетворять, что? Вот, не будет. Желание зарабатывать деньги в нем все равно остается. Даже если ему не дать наслаждать чувства или переубедить его, и даже он там все, желание зарабатывать деньги неизменным остается. Таким образом, одно желание остается в нем всегда неизменное. Все остальное можно его переубедить, за, там, ну, как угодно, обстоятельства могут сложиться. Все остальное может измениться. Кроме одного. Неизменным останется что? Желание зарабатывать деньги. Врожденное это. Многие люди имеют успех в бизнесе, но не занимаются этим. Отказываются, уходят в какие-то другие вещи. Хотя могли бы там. Потому что у них нет у кого желания зарабатывать деньги. Какие-то другие желания, они не вайши. Вайши отличается неизменным желанием зарабатывать деньги. Даже если он не наслаждается, пусть будет. Сам этот процесс, да, вот этот вот, оба, азарт этот все, оп, набрал. Он даже, и Прабхупада говорит, они даже могут отдавать вам их. И снова что? Их делать. Сделал деньги и отдал вам. Сделал деньги, отдал. И вы говорите, прекрати делать деньги. Он говорит, хорошо. И что делает? Продолжает. Он говорит, хорошо. И что он делает? Продолжает это делать. Потому что это неизменно. Он будет это делать тайком, скрыто. Он продаст все сапоги, там что-то, не знаю, божества продаст. Он знает. И он так продаст, что потом вы же в долгах, и вы возвращаете и божества, и деньги ему приносят. Он умеет все вот так вот обхитрить, объегорить, все это круговорот чего-то там в природе. Он знает все, где, как, что сделать. На какие, какие качества ваши. Итак, преданность полубогам. И поэтому видите, что даже преданные ваши, которые знают, что надо Кришне поклоняться. У них везде Лакшми, Ганеша, там только какой-то китайский там мухомор сидит там весь в деньгах. Какая-то лягушка вся в пасти. А это все кто? Это мурти разных полубогов. Они, естественно, проявляют интерес к полубогам. Даже преданные, которые посвящены брахманическим шнурам. У них вся квартира будет в этих всяких статуэтках, которые пузо потрешь, там сколько-то раз и успех в бизнесе, там, тут, так сказать, Ганеши там, там-то, тут вот Лакшми у них там, и отсюда все это, зарплата выскакивает. Как помните, эта поговорка? Есть четыре вещи, на которые можно смотреть, не отрываясь, постоянно. Это говорит, танцующая женщина, яхта, плывущая под парусами, скачущая лошадь и человек, который вам выдает зарплату. Вечно можно смотреть. Никогда не наедает. Давай. Я думаю, что Вайша там на скачущую лошадь и на эту танцующую женщину, в общем-то, это На танцующую женщину, наверное, так это кто в основном-то? Да я думаю, вряд ли кшатри. Кшатри наверняка на эту, на лошадь будет смотреть, да. Да, нет, браман будет смотреть на паруса. Корабль, знание, у него сразу знанием корабль всегда, знание. В шастрах говорят, аналогия корабля только с шастрами связана. И корабль всегда, это ж аналогия шастр, знание. Это брахманическое. Кшатрия наверняка на лошадь будет смотреть. Шудра на тетеньку. А Вайша? Так, давай. Вечно непрерывный процесс. Постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом. Итак, Прабхупада описывает также по поводу Вайш, что Вайш, обязанность Вайш жертвовать и поддерживать материальное благосостояние общества. Жертвовать. Браманам они дают пожертвования, а кшатриям делают подарки и платят что? Налоги. Подарки и налоги. И говорится, что по сути, по дхарме, Вайши все равно кому давать. Самый важный принцип для Вайши – это давать, да. Но Вайши самому все равно. То есть Вайша не очень хорошо ориентируется. Что такое пожертвование в гуне невежества? Он может из сентиментализма давать. Вайша может давать из желания, да. И также может давать из долга. Но он эти вещи что? Не различает. Не различает. В силу чего? Опять же, более низкого, да, сознания. Морально, этическое, ну, это качество. То есть его интеллект менее. Почему? Потому что кшатрия – это соединенная страсть с благостью и потом невежество. То вайша – это что? Страсть, соединенная не с благостью, а уже с невежеством. Поэтому его коэффициент пониже. То есть он, его интеллект погрязнее, и поэтому менее способен что? К развлечению этих вещей. Кому давать что? Его там из сентиментов набрали, и он там дает. Эти, ну давай, и монахам дадим, и кшатриям заплатим, и подарим, и этим, и эти бедненькие, им дадим. И поэтому их жизнь также что? Должна была, и здесь говорится, что они должны были верить слова духовного учителя строго. То есть у них должен быть обязательно авторитет, который направляет, как им что и куда жертвовать. Да. Как Прабхупада, вы помните, да? Амбариш и Форд, когда предался, через какое-то время Амбариш очень искренний такой. И он предложил Шиле Прабхупаде весь свой бизнес. Он сказал, я хочу вам пожертвовать весь свой бизнес. Вот этот Форд. Вот свое положение и все, что оттуда будет идти. И полностью освободиться от этого. Иногда неофит, он не очень хорошо понимает, как это действует, как это сочетать и как служить ему в том же положении. И он хочет как бы освободиться от этого бремени. Потому что думает, что это бремя его оскверняет и так далее. И Амбариша также. И он пришел к Прабхупаде и предложил ему свой бизнес. И Прабхупада сказал, хорошо, я принимаю твой бизнес и назначаю тебя директором. Прабхупада сказал. Теперь все, кто что у тебя попросит, ты должен согласовывать лично со мной. Кто бы у тебя ни попросил денег, братья в Боге, кто, ты должен согласовывать это со мной. Прабхупада сказал. Это единственное, вот это твое служение. Все. Теперь это мой бизнес, ты директор его, и ты согласовываешь со мной. И Амбариш так стал служить. Ничего не изменилось, но он стал директором. Он и был директором. Ничего не изменилось, ни одной бумажки там никто. Все было только на долге и на этих отношениях гуру и ученика. И он все время спрашивал. Там вот просят денег. Почему? Потому что Амбариши не был квалифицирован. И, несомненно, какие-то люди, совершая давление, ты же преданный, ну, знаете, как обычно, туда-сюда, там, как вы можете, да тут все, пятое-десятое, всегда куча там набежит. А он-то что? Не различает. Как это делать, чтобы принести настоящее благо, и как это делать, чтобы что? Самому не попасть в ловушку. Потому что если вы совершите в гуне страсти и в невежестве, плоды такой деятельности будут какие? Жалкие, ничтожные, временные. И не дадут вам отречения. А раз не дадут отречения, вы не продвинетесь. А в невежестве что произойдет? Проблемы, да. Таким образом, говорится, благими делами вымощена дорога куда? В ад. В ад. Благотворительностью можно заниматься так, что в ад в итоге заехать. Представляете? Благотворительностью можно так заниматься, что в ад заехать. Что вы даете, но делаете это неправильным образом, и вы заезжаете в ад. Представляете? Вы в рай собрались, а вы... Итак, торговое сословие. И говорится, вайши склонны всяким вот этим амулетам, там, то сё, там, благоприятным знаком, благоприятным названием, там, то сё, опять, особенно то, все, что дает что? Да-да-да. Да-да-да. Это неизменно. И при этом они могут говорить: верховная личность Бога Кришна. Я браман, Кришне поклоняюсь, но Лакшми меня очень интересует. Лягушка эта с деньгами китайская очень интересует. Этот бонза пузатый, если ему пузо потереть, очень меня интересует. Вот эти знаки благоприятные меня интересуют. Вот эти цвета, говорят, что вот эта музыка и вот эти цвета, они привлекают клиентов. Все равно, так или иначе, он будет интересоваться, даже неосознанно, кем? Полубогами. Он будет. Почему? Потому что, говорится, тот, кто хочет материальных быстро приобрести, он начинает поклоняться полубогам. Начинает поклоняться полубогам. Следующее. Здесь говорится, что вайши, они должны иметь твердую веру в слова духовного учителя. Они должны строго исполнять все религиозные обязанности и стремиться к совершенствованию. Стремиться к совершенствованию выполнения этих обязанностей религиозных и иметь веру. Вот здесь как интересно описывается. Почему я говорю? Смотрите. Преданность полубогам, духовному учителю и верховной личности Бога. То есть они сразу всем преданы. Вот о чем я и сказал. То есть их спросят: ты преданный? Конечно, я преданный Вишну. Гуру и полубогов. И разных благоприятных штучек. То есть они сразу все берут, у них все благоприятно. Китайское, малайское, галайское, ну все там. Вы можете это наблюдать, когда близко общаетесь с вайши. Вы можете видеть, все благоприятно. Итак, следующее. Мы так вкратце, можем было очень много рассказывать. Почему я не затронул женщин? Вернусь. В шастрах говорится, что женщина унаследует варну отца, когда живет с отцом. Как только она выходит из-под влияния отца, она опускается ниже шудры. Но как только она выходит замуж, она тут же приобретает варну мужа. Таково естественное, природное положение женщины. То есть женщина культивирует качество или, по крайней мере, так себя ведет. Под покровительством какого мужчины находится и с кем, с каким мужчиной что? Общается. То есть у женщины варны нету. Вот почему говорится, что есть браманы, кшатрии, вайши и шудры. А потом кто есть? Стри, нет, двиджабанду, стри и млечхи, яваны и чандалы. То есть женщины, почему вне вар? Потому что женщина становится той, чья она дочь, пока она слушается отца, и пока с ним общается и находится, она той варны. Как только она выходит из-под влияния отца, она опускается ниже шудры. То есть она сразу выходит из системы варнашимы. Почему? Потому что такая незащищенная женщина, сразу всякие гадости на нее наворачиваются. Это как природа женщины прямо. Если уж навернуть что-то на себя, когда свобода. И поэтому говорит, ни в коем случае не давать женщинам и шудрам чего? Самостоятельности и свободы. Ни в коем случае. Потому что женщина, как и шудры, наворачивает на себя самое лучшее, конечно. Сразу же самое лучшее найдут. Они, естественно, в куче дерьма поднимут все дерьмо. а золото оставят. А в куче золота, несомненно, они обязательно выкопают, отроют. Не обращай внимания на это золото. Найдут хоть на вот эту каплю нектара. Такова природа. И это для них что? Естественно. Вот почему описывается, что они то. И поэтому, если она выходит замуж за брамана и слушается его, ну, любит его, влюбилась в брамана, там никакие качества, там, это в основном вот. Ура! И женщина. Если она влюбилась и начинает служить этому человеку, то она становится брахмани. Если она начинает служить кшатрию, она становится кшатрини. Меня это потрясло, что наш же мандаджи ходит и стенку колотит кулаками. Ладно, брахмачари, все теперь колотят, на турнике подтягиваются, приходят, бьют мешок этот, штамм, гремят мои железом этим. Ну ладно, они все теперь кшатрии. Ну что, матаджи мимо проходят груши, то ее стукнут, то пнут. И что они теперь, когда стоят, разговаривают, вот так делают. Это вообще потрясающе. Только у двух людей была такая привычка. У меня с детства. Ну, поскольку. И у Алексея Борисовича. Больше ни у кого. У вас не было, я вас знаю многих давно, у вас близко такого не было. Вот почему говорится. Шудры, стри, шудры тоже так все. Сразу под влиянием. Куда их не засунь, они сразу под влиянием. И женщины. Они приобретают ту варну, кому они служат и кем восхищаются. Если они с ним общаются, все, они приобретают его. Поэтому женщины считаются, что? Вне варны. И поэтому женщины, которые влюбились в кшатрия, они постепенно наполняются его духом, его качествами. Они так мыслят, и они его жизнью. Его качество становится чьи? Как зеркало. Они начинают, как зеркало. Женщина, говорится, подобно зеркалу, отражает то, кто в нее смотрится. У нее есть своего чего? Я поэтому, она говорит, говорила мне мама, там кто-то, говорила мне Настя, говорила мне Дуська, говорила мне Светка, говорила мне, говорила та, говорила, приговаривала. И ходите, дети, в Африку, там ужасный, там клыкастый бармалей. Как зеркало, они только отражают. Теперь к шудрам перейдем. Почтение представителей высших сословий, браманов, кшатриев и вайш, безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношения без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, праведность, правдивость, вернее, и стремление всячески защищать коров и браманов, ну вообще практически шудры, махаджаны, чистоплотнейшие. И Прупада дает лекцию по этому стиху, именно по этому стиху Прупада, Шрила Прупада дает, он же тоже давал. И он дает, про эти варны он рассказывает, потом про это он начинает. И он говорит, если вы прочитаете в Бхагаватам, какие шудры, и узнаете о том, что в век Кали Калауста шудра самбавам, то это практически сатья-юга. Если, вот такие, смотрите, почитание представителей высших сословий, то есть такие смиренные. Это Прабхупада говорит, указывает на смирение людей. Смиренные. Безукоризненная чистоплотность – это вообще признаки божественной природы. Отсутствие лицемерия – это качество воина и брамана, то есть святого. Преданность своему господину – это вайшнавское абсолютно качество. Совершение жертвоприношений без произнесения мантр, то есть молча все работает. Если браманам надо что-то говорить, кшатриям говорить, шудрам… Потрясающие люди. Без призмы. Отсутствие к даже склонности к воровству. Отсутствие даже склонности к воровству. Правдивость и стремление всячески защищать коров и браманов. Всячески. Таковы признаки шудры. И поэтому их называют, вот когда вот, кем? Махаджаны. Говорят, махаджаны. Перед нами куда более продвинутая личность, чем перечисленные эти. И Прабхупада говорит, их так нужно что? Контролировать. Не воспитывать. Контролировать. Шудр контролирует. Воспитывать их сложно. Может быть, не бесполезно, сложно. Их так контролируют, чтобы у них даже склонности к воросту не было. А шудра, как он склонность к воросту теряет? Ну, конечно, сразу. Склонность даже исчезает сразу. Исчезает даже склонность. Что? На разуме. Ну да, там разум, конечно, есть. Разум есть у шудр, есть он. Но он осквернен низшими гунами. Вот есть разум в гуне невежества, преобладающий, это шудра. Разум в гуне страсти, смешанный с невежеством, потом благость, это разум вайшхи. Гуна страсти, смешанная с гуной благости, а потом невежество, это разум кшатрия. А благость, смешанная со страстью и чуть-чуть невежество, это разум кого? Брамана. А вне гун, это разум махатмы, вайшнава. Махатмы. Итак, шудр контролировали. Все время контролировали. Вы помните, да? Почему эта история рассказывается? А из прошлых эпох, видите, когда сапожник сидел и в дырку увидел кого? Царя, который раз, виноград. Ну, вот если у него такие качества, у шудр, ну разве смог он так себя вести? А? И Прабхупада говорит, особое качество шудр, особое какое? Завистливое они, очень завистливые. И поэтому вот эти вот все им очень сложно соблюдать. Они почти не могут это соблюдать. И поэтому за ними что? Следят постоянно. Никогда не дают свободы. Всегда все строго. Так. И их иногда что? Дают им. Праздник делают. Фестиваль. Где они могут наесться всего подряд. Набрать без денег, чего хотят. Потому что шудрам деньги не нужны. Им сразу секонд-хенд надо давать, и так далее, и так далее. И они довольны. Довольны они. Хлеба и зрелищ. Таково положение шут. И нужно понять, что их контролируют. Обязательно. Их контролируют. Обязательно. Высшие сословия. Не давая им даже шанса. Даже шанса не давая. Но это контроль какой? В соответствии с шастрами. И чему же обучают шудр? Не какой-то, в основном, морально-этической стороны. Их это, контролируют эту мораль. А, через наказание, закон и так далее. Традиции определенные. И в шастрах говорится, что есть история. Как-то на один штат, по-моему, Уттара-Прадеш, что ли, насколько я помню. Там была еще кшатрийская династия. И напали мусульмане. Сколько я помню, это было 1000 лет назад. Прабхупада говорит, еще 200 лет назад были кшатрии. Цари кшатрии. 200 лет назад были. И он говорит, в Джайпуре, где вот сейчас все божества, Шри Говинда, Гопинат, Модана Махана, в Джайпуре, еще 200 лет назад, Шрила Прабхупада говорит, джайпурские цари преступлением направления, а цари, то есть не один царь, а цари, то есть Джайпуром правило несколько царей, потому что там разные области в Джайпуре есть. И поэтому был верховный царь и разные другие вассальные цари. И чтобы хоть кто, хоть верховный, хоть те, они должны были один на один в яме сразиться с тигром. Чтобы подтвердить, что они кто? Кшатрии. с тигром. Не с человеком, с тигром. Тигр превосходит человеческое тело и человеческие способности. С тигром. Поэтому практически, вот мы говорим, там, вот Аяма там, или кто-то там, Гичин Фунакоши, там, быку рога отшибли, там, то все. Но ни один из них в истории не сразился один на один с кем? С тигром. Ни один. С тигром они не сражались. И вот там говорится, что джейпурские цари, что еще 200 лет назад, то есть это практически почти современники наши, он говорит, перед вступлением на трон, вообще на положение это, должны были доказать. При всей своей образованности они должны были доказать, что они какие храбрые и разумные. И они побеждали тигра. И вот тысячи лет назад также, по-моему, я точно не помню, по-моему, Уттар-Прадеш этот штат, когда мусульмане напали, мусульман было настолько несметное войско, и они управляемы были очень превосходным царем. Кто там тогда был-то? Тысячу лет назад. Акбар когда был? 500 лет назад, по-моему, да? Или 600? Или 400 лет? Ну, такой еще, уже ближе. А тысячу лет назад, я уж не помню, кто там какой-то шейх какой-то, бум-бум-бум. Имя забыл, фамилию забыл. Всемирно известный, трижды фестивальный, международный. Фамилию забыл. И они напали на этот штат, ну, на это государство. Штаты – это сейчас штаты, а тогда это как бы такие царства были вассальные. И они напали, и они победили их. А поскольку не вмешивали в войну кого? Шудр и Вайш. Их на голову разбили и взяли в плен. И царя самого этих всех кшатриев. Кого убили, а кого в плен взяли. А это все место специальное. Под Харми они сражались. То есть специальное место, они договорились, свои начальники. Вот там встречаемся и бьемся. Все. И те победили мусульмане. И достаточно быстро их победили. И взяли, пленили все руководство это кшатрийское. И говорится, что Шудра, прекрасный мастер орудий, оружия был. Шудра. Быть ремесленником – это шудра. Горшки делать, оружие, мечи, там все это. Шудры делают так же. И он был мастером оружия. Шудра. Из шудрянского рода. Все были шудры. Ну, как бы кастовая уже была система. Варны. Варна-шудр и каста-шудр была. Ни образования, ничего. И он взял на себя... Там осталось определенное количество кшатриев, которые бежали. И он вышел с оружием, облачился в царские одежды этот шудра, и он возглавил новую атаку и победил. И победил. И первым он ворвался в лагерь этих мусульман. И стал... А кшатрии ему не доверяли. Но когда он один помчался на них, на коне с мечами, с двумя, весь, так сказать, обтыканный оружием, копья там за спиной, лук, и с двумя мечами он ворвался на коне. Они сначала не верили, ну что, за ним надо идти. Но когда увидели, как он начал там кромсать всех, они его поддержали. И они за сколько там, за 4 часа в бегство обратили всех. И мусульмане, убегая, казнили этих лидеров, этих вот кшатриев. Казнили. А вот таких среднее звено кшатриев, они остались живы. И среднее звено кшатриев и браманы постановили, что новым царем в этом государстве должен, как вы думаете, кто стать? Вот этот шудра. И говорится, этот род стал прославленным. И ни разу этот род не хотел сменить свою... Там, знаете, в имени всегда ставится сингх. Сингх значит кшатриевы. Или какой-нибудь кур. Должно быть кур, приставка кур какая-то. Если у вас есть, вот как тха-кур, это значит вы кшатрия. Или сингх, это значит лев. Все, что сингх, это кшатрия, кур, это кшатрия. Чандр, это кшатрия. Сур, это кшатрия, если у вас есть сур, что-то. Если есть приставка другая, там, тханур или шу. Это в их кшатрии, это оружие там. А у них их род и вся их фамилия говорил о том, что они шудры. И говорится, он всегда открыто за все время своего правления, он ни разу не устыдился своей варны и всегда открыто заявлял, я из касты шудр. И за время своего правления, уже к тому, 1000 лет назад, шудр стали как бы принижать. И это был единственный правитель, который поднял касту шудр до такой высоты, что браманы, кшатрии и вайши кланялись также к шудрам. То есть раньше шудрам не кланялись. Шудр кланяется, кшатрия проходит, просто принимает. Молча, он нормально относился, но не кланялся в уме. И он, говорится, поднял так высоко касту шудр, потому что царь был шудра, и никогда этого не стыдился, и открыто говорил, что он шудра. Всегда рассказывал другим, как вот они оружие делали, как то, и вот как это все. И так достигли шудры такого уважения, что шудрам стали выказывать в ответ почтение. Браманы, кшатрии и вайши. Высшие сословия стали тоже почтение им оказывать. И Шрила Прабхупада говорит о том, что человека ценят не по варне и не по ашраму. А почему? Да. По его нравственности, по его действиям, по его мотивациям, по его целям. Поэтому Прабхупада говорит, что когда нам говорят, что мы млечхи там, или яваны, там, чиндалы, или что мы там какие-то черные, белые, красные, что мы там браманы или кшатри, он говорит, нету такого понятия, что какая-то варна самая-самая прославленная. Потому что в ней были как прославленные личности в этой варне, так и какие? Недостойные. Среди брахманов куча, среди кшатриев куча, среди вайш куча, и, конечно, очень много среди шудр. И Прабхупада говорит, в итоге, так или иначе, мы должны обращать внимание на поведение, мотивации, цели людей, а не на их варны. Варна необходимо, чтобы они очищались. Но иногда в человеке остаются настолько скрытые потенциалы даже для него самого и окружающих, которые могут проявиться как природа каких-то других более высоких варн. Более высоких. Вы помните эту историю, также Прабхупада описывает о царе Чандрагупте, что как раз его чинаки-пандит нашел в деревне, он жил в деревне, и он ни драться, ничего не умел. И чинаки-пандит в нем рассмотрел кшатрия. Он жил в деревне, деревенский парень, мужик. Парень он был. И чинаки-пандит остановился в этой деревне. И он увидел странного мальчика, который там работал как-то необычно, бегал так же, как все. Никакого боевого искусства, никакого образования. И он увидел, рассмотрел в нем храбрость, скрытую для других, рассмотрел в нем благородство, рассмотрел в нем умение руководить. Никто этого не видел в этом мальчике. А чинаки-пандит увидел все это. И увидел это в таком проявлении, что он таких мальчиков не встречал. И он увидел, что если он его будет обучать и воспитывать, то это будет великолепный царь Индии. И он попросил у этой женщины сына на обучение. И женщина отдала, потому что женщина была так бедна, что даже собственного сына не могла прокормить. И она сказала, только дай мне слово, что ты не доведешь его до голодной смерти. Чинаки-пандит дал слово. И он, говорится, обучил. И это стал Чандрагупта, который, Прабхупада говорит, на голову разбил Александра Македонского. Непобедимую армию Александра Македонского он разгромил. Хари Кришна. Воинская доблесть, непобедимость, выдержка, сила, щедрость, воздержанность, умение прощать, преданность браманам, неистощимая жизнерадостность и правдивость – таковы признаки кшатрия. Преданность полубогам, духовному учителю и верховному Господу Вишну, стремление совершенствоваться, выполнение религиозных обязанностей, обеспечение материального благополучия и удовлетворение чувств дхарма, артха и кама, вера в слова духовного учителя и священные писания, а также умение и неизменное желание зарабатывать деньги – таковы признаки вайши. Почитание представителей высших сословий, браманов, кшатрий и вайш, безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношения без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, правдивость и стремление всячески защищать коров и браманов – таковы признаки шудры. Круто, да? Хочу быть шудрой. Очень. Судя по тексту, это самая высшая варна. Пропада всегда спрятался. Поэтому их и называют махаджаны. Потому что очень нечистоплотны, очень непреданы господину. Такая склонность к воровству, что даже склонностью-то не назовешь. Шудра как раз побил корову, он был потому что кали. Говорится, он увидел шудру, обрядившегося в царские одежды, который что, измывался над быком и над коровой. И абсолютно не почитают и не понимают кого? Браманов. Да. Но если такая, как это, четверная шизофрения, несомненно. Несомненно. Даже без вопроса. Есть смешанные варны. Но их, как правило, две. Не четыре смешанных. Если четыре вас, если в вас четыре смешанных варны, то вы, несомненно, либо женщина, либо какой-то млечха или кто-то. Я говорю, вот смешанные. У кого смешанные? Сейчас я до этого же говорил. Почести брамана, власть кшатрия, бабки вайши и ответственность шудры. Вот это смешанная варна. А в чем ты говоришь? У кого это такое? Ну, ты говоришь, может ли в человеке все сочетаться? Может. Но только вот у такого. Умение – это и есть способность. Ей обучают. Обучают. Обучают. И мать говорит, не надо желать зла. Иди лучше и посвяти. И он это сделал. Все. Она его обучила. А сначала он что? Все, блин. Он даже не знал, что сделать. Знаешь, не прощусь. Он. Говорит, рот у него искривился. Из глаз слезы текли. Он такой вбежал в комнату, весь в слезах. И он не знал, что сделать. Поломать что-то, кого-то надо было ему. Хоть он им пацан был, но он кшатри был. Обида такая. Он... Кшатри не от боли обычно плачет, а от чего? От обиды. Обиды. И поэтому он говорит, ни малейшей обиды не может простить. Кшатри не будет плакать от боли. Или чего-то там еще. От обиды он может заплакать только. Фу, как же так, блин? Таково сердце кшатри. Поэтому его обучали. Поскольку у кшатри очень сильный разум, говорится, почти брахманический разум. Шастра говорится. Хотя кшатри обладают таким же разумом, как и браманы. Не почти, а таким же разумом, как и браманы. Хотя. Но имеют и другие природы. Поэтому, говорится, страсть смешанная с гуной благости. То есть разум очень мощный, но определенный там веселье. Слишком много жизнерадостности. Если человек шудра, но там ремесник, у него еще по-другому проявляется качество ванмора, свада, склонность. У шудры? Нет. Шудры также в гунах. Кришна говорит, так как в гунах. Вот я как говорил, высшее сословие кшатриев, там среднее звено и низшее. Низшие тоже такие были кшатрии, ты знаешь. Как загуляют и, блин, и всю войну пропьют, и там все такое, их там не найти. Понимаешь? Или как закосят, типа сабля затупилась. Или типа у меня сердце колет, не могу. Понимаешь, такие были тоже кшатри. Косили тоже там все. Всякие кшатри есть. Всякие же кшатри. в гуне невежества кшатрии, в гуне страсти, в гуне благости. То есть внутри варны также они... Помните, я говорил, как есть в гуне благости есть... Гуна благости в гуне благости, гуна благости в гуне страсти и гуна благости в гуне невежества есть. Также и внутри страсти есть своя благость, страсть и невежество. И в невежестве, так, и поэтому шудры были в гуне благости. Вот как вот мы, вот это вот я рассказывал. Ты что это такое? Или как сапожник, который там сказал про баньяновые деревья. Что такое? Он выше брахмана вообще. Видишь? И что, он был склонен к воровству, что ли? Высочайшая личность. А как Мригари, да? Сделал его сразу таким выдающимся. А Валмики? Кто такой был Валмики? Вообще даже не шудра, а кто? Дикарь вообще какой-то. Дикарь, конечно. Ходил там, раз в животное выстрелит. И оно, мучается. Он не убивает. И смотрел. И оно там в этих судорогах. И он так, он испытывал счастье, когда видел, как кто-то умирает в мучениях. И он любил убивать так, чтобы не насмерть, вот мучить. И такого человека стал Вальмики, представляете? И написал Рамаяну. А? Прикидываешь, что творится в мире? Куда смотрят? Правительство, семья и школа. Что читаем? Что прославляем? Кто там написал? Живодер какой-то. Видишь, как все может повернуться. И Вьясадева говорит, что до тех пор, пока в жизнь человека не вмешается в Вьясадева, его жизнь наполнена лишь реакциями за совершенные поступки в прошлом. Все. И как только в жизнь человека появляется Ишвара, как он говорится, как только Ишвара может вмешаться? Человек начинает служить Ишваре. Именно Ишваре, не каким-то полубогам, никому. Ишваре, то есть верховной личности Бога. И жизнь его что? Может полностью измениться, независимо от кармы. Вьяса говорит, независимо от кармы. Каждый может достигнуть высочайшей ступени самоосознания, высочайшей, если предаться верховной личности Бога, независимо от кармы. За одну жизнь, Вьяса говорит, Бхагаватам, за одну жизнь. А? Каждый. А мы противоречим Писанию. Не, да я не способен, не могу. Просто желайте быть переубежденными, и все. Чтобы вас переубедили. Если вы говорите не могу, то это только это не могу, не потому, что я не буду делать. Ну давайте еще меня пообнимайте, что ли, елки. Как-то в лоб поцелуйте там. Толкните меня, пожалуйста, как бы. Ну, помогите. Что ты хотел спросить? Нет? Женщина не вне варн. Она в той варне, каким мужчиной привлекается и служит ему. То есть он под защиту ее берет. И она ту варну приобрет. То есть это женщина вот немножко такой, такая товарищ. Вот ты очень сильно изменилась. Моя жена очень сильно изменилась. Она все пела, оперы там. Все играла, романы читала. Вообще какой-то человек... Из средневековья, из какого-то ренессанса. И один мой вид из детства. А сейчас ты посмотри. Блин, там Арджунки. Ее сейчас задушу. И что? Она изменилась. Почему? Рядом такие мужики, потому что. Дедушка, еще слово и жертва, он так говорит. И это у нас тетеньки такие все вокруг воинственные. Дочь моя там сразу драться лезет. Сразу за ножи вилки хватается. Так. Все, да, сабли сразу по стенам смотрит. Я отвечаю вам, сразу за меч хватается. Прям. Не просто за что там. Нет, стойки встает там сразу. Начинает. Мужиков валило. Почему? Вообще. А сейчас? Все уже только. Как вы разговариваете с девушкой? Все, другое общение. Все уже. Сразу пить. Какая-то не поймешь, кто такая. хоболтушка. И смотри, как ты изменилась тоже под влиянием-то. А? Все уже. Деловая женщина. Видишь? Как ты так быстро сумела? Тут, понимаешь, годы тратишь. Так что женщина очень быстро. Да мужчины-то так сильно попадают под влияние. Что же говорить о женщине? А если женщина еще привлекается и служит? А-а-а. Все, она уже вы. Лет 40, а она полностью как вы. Говорит так же. Ёкарный бабай, да нахрен, да туда-сюда. Светка Фалеева сидит в этом? В офисе, вот она сидит. Ёкарный бабай, ну блин, что такое? Ёлкин дрын. На полном серьезе. И при этом еще стенку колотит. Светка Фалеева, елки моя, птенчик мой маленький. Это ж сразу поймут же. Если она куда-нибудь поедет, сразу поймут. Понятно, вот он. Демонюка там сидит где. Гипнотизирует всех. Да, очень определенный. Они сами определяют ее и ей обладают. Браман сознательно правдив, а шудра – это его обязанность. Он говорит, лучше скажи правду. Он-то сначала типа, лучше скажи правду. Все понял. И говорит правду. Говорит, вот настоящий шудра. Или там, вот молодец. Чувствуется же, правдивость же есть. Или он только воровать. Ему говорят, у тебя не должно быть даже склонности. Ты смотри. А то мы тебе поломаем. Даже не склоняйся. Он все время хочет склониться в эту сторону. Но ему не позволяют. Я серьезно говорю, Прабхупада это объясняет. Это очень весело. Прабхупада прямо говорит, там все смеются. Над кем? Над шудрами, естественно. Как в одном произведении говорится, над кем смеетесь? Над собой смеетесь. А у млечих? У них самое основное качество, они всегда выдают себя за брахманов и кшатриев. Вайшами даже тоже неохота быть. Они вайши по принуждению. То есть они браманы, которые исполняют обязанности кого? Вайш. Да. Потому что чрезвычайная ситуация у них в жизни. Так-то они браманы, но чрезвычайная ситуация. Поэтому они занимаются торговлей, возделывают землю. И что? Защищают браманов. Да, и коров, несомненно. Всех коров защищают. Где-то корову увидят, сразу давай защищать. Млечки такие. Это не совсем даже так, что млечки мясоеды. Млечки, это значит, они не занимают положение варнашрами, то есть вся их деятельность все не направлена на высшую цель, и они не пытаются и не вовлечены в деятельность, которая ведет к очищению. Наоборот даже. Млечки. То есть все, что они делают, и все, ведет их только прямо прямой дорогой. Но они думают, что они очень такие продвинутые. Это когда Махарадж Яяти-то был? Сатья-югу же, да? Махарадж Яяти. Его дети были прокляты. В Сатья-югу или в Трета? В Трета, по-моему. Нет, в Трета-югу они были. Да. Потому что Египет там, вот это вся, там две разновидности было кшатри. Прабхупада говорит, что египетская культура – это беглые кшатри от топора Парашурамы. Кавказцы и египтяне. Они построили эти культуры почти в пустыне. когда произошла Санхья Пралая, или Юга или Пралая, там поменялись континенты, и это почти пустыня. Это. Египет — это почти пустыня. И они там эту культуру сделали, вне Варнаши. Они же практически поклонялись демонам. Слушайте, да? Вот, допустим, Бхактитирта Махарадж писал, что пирамиды вот эти — это дело творения демонов. Какая-то там священная кошка у них там какая-то, всякая мура. Да, вообще они поклонялись солнцу. Ра. Но поскольку они кто? Культура кшатри. Ну, где у них? Рам-зес. Видишь? Рам. Рам-зес. Первый. Рам-зес второй. Рам-зес третий. Рам-зес четвертый. Рам-зес пятый. Рам-зес шестой. Слышишь? Ты бы, у тебя семья была. Борька первый, Борька второй, Борька третий, Борька четвертый, Борька пятый. Все время реклама, я даже вижу там. Борис любит китикет, там что-то он там бегает. Видишь, все Борьки. Борька forever. Да, кшатрий может. Он преувеличивает иногда. Он даже не преувеличит, он эмоционально окрашивает. Это не вранье, кшатрий правдивый. Они эмоционально окрашивают. Он не врет. Вот я могу одну какую-нибудь историю так рассказать, что вы, когда ее прочитаете, она вообще затухнет по сравнению с тем, как я ее рассказал. Но вы увидите, что все правильно рассказано. Но в моем изображении она прям засияла. Понимаете, да? Ну, серьезно, я могу фильм так рассказать. И он будет так же все. Но я так расскажу, в таком эмоциональном окрашивании. Что это обычно кшатри эмоционально окрашивает. Но он не врет. Это может выглядеть, эмоциональная окраска может выглядеть как преувеличительная система. Да. Она может эмоционально же преувеличить. Ну, что такое? Это же эмоционально, да? Может, нет сказать, ну, все так вот. Там, знаете. И вот почему-то он говорит, еще слово и жертва. Это эмоциональная окраска, понимаете? Это значит просто замолчите, пожалуйста. Вранья нет, он просто вас просит замолчать. Но смотрите, какая эмоциональная окраска. Не совсем вранье, это эмоциональный окрас. И люди иногда, поскольку разум слабый, они не различают, они думают, ну это вранье, преувеличение. Но это эмоциональное. Такова природа, он не может в другой природе это так подать. Потому что его природа такая, понимаете, да? Там уже там, ну, стукнули, упал. Ну, как он там это расскажет, знаешь, там что-то такое было мистическое. Ну, так и было. Ну, да. Эмоциональный окрас очень сильный. Поскольку личности эмоциональные. Кшатрии очень эмоциональные. Да, конечно. Страх, она гоняет. Страх, они там ругаются, матерят друг друга. Там, я твой мама делал. Да, Прабхупада говорит, они про мать говорили. Тыкали в самые такие больные места, которые вот задевают человека. Я твой семейный альбом топтал. Чтобы вот раззадорить. Почему они это делали? Потому что они знали, если человек разгневается, он проиграет. Они знали это, и поэтому друг друга выводили из равновесия. И по этим ценностям прокатывались. Шримад Бхагаватам. Киджай Шрила Прабхупада. Киджай Шри Таи Гауранга. Киджай Гауру Прамананда Харибол. Спасибо большое за внимание.